Глава 32. Снег падал огромными хлопьями прямо на моё лицо. Я хотела пошевелиться и поняла, что руки-ноги не повинуются мне. Тело будто спеленуто ледяными бинтами. А метель делается все сильнее и сильнее. В голову неожиданно пришла мысль. Я каталась на горных лыжах, попала в лавину и очутилась в ее толще. Меня должны искать, а если не найдут? Что надо делать, очутившись в плену у лавины? Рыть коридор наверх? А где тут верх? От ужаса у меня появились слезы. Я открыла глаза, услышала противный надрывный писк, звук шагов. Потом надо мной, словно в тумане, возникло лицо и раздался голос. «Виола Леонидовна, слышите меня?» «Уши будто ваты заложены», — пожаловалась я. «А это скоро пройдет», — ответил баритон. «С возвращенницем вас!» Я попыталась сесть, потерпела неудачу и заморгала. Белые хлопья, мешавшие рассмотреть беседующего со мной человека, внезапно исчезли, и я четко увидела круглолицего мужчину лет 40, одетого в голубую пижаму, врача. «А вы как?» — спросил он. Я в ответ задала вопрос. «Где я?» «В больнице», — пояснил доктор. Я пошевелилась, ощутила резкую боль в пояснице и тут же все вспомнила. Не было никакой лавины. Я и не умею кататься на горных лыжах. Впрочем, не устаю и на самых обычных. После разговора с Тони в кафе «Марабу» я поехала в Центр здоровья. Там меня ждали Лаура и профессор Накашима. Мы вначале вели ничего не значащую беседу о здоровом питании, потом я соврала про своего жениха, которому вынуждены постоянно делать диализ. И Лаура сказала, «Нет проблем, которые нельзя решить». Накашима добавил, «Проблемы лучше обсуждать за чаем». Помощница ушла в приемную, вернулась минут через 5 с подносом. Японец налил нам всем чая, я отхлебнула из красивой чашки и все. «Виола Леонидовна!» — окликнул меня врач. «Не засыпайте!» Я опять пошевелилась, снова ощутила боль в спине и прошептала. «У меня вырезали почку?» «Конечно, нет!» — удивился врач. «С чего вам это в голову пришло?» «В пояснице колет!» — заныла я. «Это от лежания в одной позе!» — успокоил меня врач. «У нас прекрасные кровати, но даже на самом лучшем ортопедическом матрасе тело устает, оно требует движений». Я с шумом выдохнула. «Я не у японца?» «Вы точно не в Токио», — неправильно понял меня доктор. «Игорь Анатольевич, можете оставить нас вдвоем?» — спросил знакомый голос. «Пожалуйста», — согласился врач и пропал из зоны видимости. Его место занял Костя, который незамедлительно сказал. «Он не из страны восходящего солнца». «Уже поняла», — пробормотала я. «У него стопроцентно славянская внешность». «Я не про Игоря Анатольевича, а про Накашиму», — уточнил Франклин. «Диетолог, внук японца, который некогда женился на русской женщине и осел в Москве. Сын от их брака взял в супруги жительницу столицы, украинку по национальности, у которой мать — полька, и от этого союза на свет появился мальчик. Отец в честь деда назвал его А.Б. Малышу досталась не российская фамилия, Накашима. У диетолога в венах течет смесь японской, русской, украинской и польской крови. Он с рождения живет в Москве и по всем привычкам стопроцентный россиянин, но унаследовал внешность деда. Накашима не учился в медицинском институте, заканчивал технический вуз, но потом понял, что лучше заделаться диетологом. Почитал кое-какую литературу и принялся учить людей уму-разуму. Экзотическая внешность здорово ему помогала. Наши люди обожают иностранцев. Нет пророка в своем отечестве. Японию многие воспринимают как страну, где граждане здоровыми доживают до 100 лет, и научно-технический прогресс достиг небывалой высоты, вздохнула я. Даже Аллочка постоянно твердит. В Токио прекрасная экология. Остается удивляться наивности людей, которые бежали в Центр здоровья, прочитав в интернете слова «профессор из Японии», — перебил меня Костя. «Как можно быть такими наивными?» Я снова, пытаясь сесть, заметила. «Аферисты умеют быть убедительными». Франклин сделал вид, что не услышал моих слов. Некогда Накашима познакомился с Виктором Гоголевым, и они, сразу найдя общий язык, стали действовать сообща. Я внезапно приняла сидячее положение и чуть ли не закричала. На лекции-консультации главы модного центра приходило много тяжелобольных людей. Среди них выискивали тех, кто нуждался в трансплантации органов. Им делали за большие деньги операции, а потом, чтобы люди молчали, об этом говорили. Помогаем вам бескорыстно, 1000 евро идут донорам. Если о нашем милосердии узнают, многие больные умрут, так и не дождавшись органа легальным путем, а у вас вырежут то, что вшито, заберут как улику». Костя приложил палец к губам. «Тише, а то прибежит Игорь Анатольевич с успокаивающим уколом. Ну да, ты права. Доноров они вылавливали в интернете, а еще обзавелись информаторами, врачами-реаниматологами, которые отнюдь не бескорыстно сообщали о поступлении в их отделение практически здоровых молодых людей, у которых вследствие аварий на дорогах или других несчастных случаев умер мозг. Представители трансплантологов приезжали к несчастным, проводили нужные анализы и проверяли по своей базе клиентов, есть ли человек, которому может подойти почка, печень или сердце. Если обнаруживалось совпадение, родственникам умирающих предлагали деньги за их согласие на изъятие органов. На мерзавцев даже работали психологи, которые знали, как правильно проводить подобные переговоры, какие аргументы приводить, чтобы убитые горем люди таковое дали. «И все молчали?» — не поверила я. Константин подсунул под мою спину подушки и продолжил. Больные, получившие в обход закона орган, прикусывали язык. Врачи получали большие деньги, и многие из них искренне считали, что помогают обреченным. Средний медперсонал не ставили в известность о том, как и откуда появляются органы, а трансплантологи не очень-то заморачивались на эту тему. В клинике работала распорядитель Лаура. Она передавала спецконтейнер в операционную. Накашима был приманкой для клиентов. Виктор Гоголев осуществлял общее руководство. Нынче в коммерческих медицинских центрах чего только не делают. Главное, были бы у пациента деньги. В общем, все понимали, что занимаются незаконными операциями, но получали хорошее вознаграждение и молчали. Вздохнула я. Франклин кивнул. Примерно так. Сейчас Виктор, которого я много лет знал, соловьем заливается о своей благотворительности, мол, никакой прибыли он не имел, полученные от больных деньги раздавал тем, кто спасал людям жизнь. «Где-то я уже слышала это», — фыркнула я и замерла. «Что случилось?» — встревожился Костя. «Позвать врача?» «Не надо», — процедила я. «Ответь на мои вопросы. Я сейчас нахожусь в клинике». «Прекрасной больнице, лучшей в России», — заверил он. «Хорошо помню, как приехала в центр. Лаура провела меня в кабинет, где сидел Накашима, и потекла неспешная беседа. Я отхлебнула чаю и... Упс. Значит, в напиток подмешали некий препарат, это ясно. Но теперь возникают вопросы. Лаура и лжедиетолог знали, что я человек не бедный. Зачем им одурманивать потенциальную клиентку, которая может заплатить за лечение родственника?» «Не обидишься, если я отвечу честно?» — спросил Костик. «Ни Лаура, ни Накашима детективные романы не читают. Телепрограммы, всяческие шоу, в которых ты принимаешь участие, не смотрят. Газеты, журналы вроде «Моей лупы» им не интересны. Прости, дорогая, ни гуру здорового питания, ни его правая рука, о Борине Виоловой ничегошеньки не слышали. Просто Лауре позвонила Ксения Иншакова и сказала, что к ней пару раз заглядывала Виола Тараканова, которая занимается делом об убийстве Коли и раскопала правду о пересадке ему почки». «А которая сама же мне и поведала», — воскликнула я. Константин развел руками. Иншакова страшно нервничала, говорила, что испугалась за сохранность центра, боится, как бы его не прикрыли, и больные не остались без помощи. Коли уж нет в живых, почку у него не отнимут, но Ксения думает о других. «Можешь не продолжать», — остановила я Костика. Лаура вспомнила рассказ посетительницы лекции с фамилией Тараканова про парочку Олеся Паша, которые просили ее оплатить пересадку почки, и встревожилась. Полезла в интернет за информацией и выяснила, что госпожа Тараканова, писательница, прочитала мою биографию, узнала о моей страсти к расследованиям, решила, что я собираю материал для нового романа и раскопала скелет в шкафу. Тайну центра, коим руководит профессор Накашима. Ой, я еще наврала ей, что являюсь соседкой Иншаковой по дому. Снимаю квартиру в одном подъезде с Ксенией, и преступники решили избавиться от меня. Очень глупая идея». «Почему?» — хмыкнул Франклин. «Через сутки изуродованное тело литераторши нашли бы в ее покореженной машине где-нибудь в Подмосковье. В крови госпожи Таракановой обнаружили бы алкоголь. Тебя угостили снотворным препаратом и хотели перевести ночью на место аварии. Заметь, не убили в кабинете. Понимали, что будет вскрытие. Время смерти должно совпадать с временем ДТП. Кроме того, транспортировать мертвеца опасно. А вести мирно спящую женщину совсем не стрёмно. Даже если водителя остановит гаишник, он скажет, на заднем сиденье жена задрыхла. У нас маленький ребенок кричит по ночам, выспаться не дает. «И последний вопрос», — сказала я. «Каким образом я очутилась в этой больнице, и откуда ты знаешь про дела центра?» Любимый оперся ладонями о колени и подался ко мне. «Ну, нехорошо оставлять женщину без присмотра. Ведь дела Олега могут быть опасны и, в общем...» Я пришла в негодование. «Ты следил за мной? Нанял частных детективов?» Костик откинулся на спинку стула. «Обижаешь, начальник, зачем мне кого-то нанимать? У меня есть свой отдел безопасности, в коем одни крепкие профессионалы». Я подпрыгнула на кровати. «Еще лучше, но как ты выяснил, что я поеду в центр? Лаура объявилась, когда мы с Тонечкой сидели в кафе, ее звонок был полной неожиданностью для нас». Поскольку Костя начал чесать нос, лоб и подбородок, мне стало ясно, он явно не спешит с ответом, и тут меня осенило. «Мужик с плеером и ноутбуком — это был не плеер, а подслушивающее устройство. Слышала про такие? Человек через наушники узнает, о чем беседуют люди, находящиеся поблизости». Франклин не удержался от хвастовства. «Радиус действия несколько сот метров, и если под рукой есть компьютер, можно услышать, о чем объект говорит по телефону, влезть в его разговор». На секунду я онемела, а потом, затоптав ярость, сказала. «Ладушки, в Марабу оказался вооруженный до зубов техническими ноу-хау агент. Но как ты выяснил, куда я поеду с утра? За завтраком на даче я ни разу не упомянула при тебе название кафе. Или ты постоянно подслушиваешь мои беседы по сотовому?» «Конечно, нет», — возмутился Костя. «Понимаешь, меня немного испугало твое желание влезть в дела Олега. А это Антонина Грымова, знаешь ее?» «Да, и очень хорошо», — отрезала я. «Когда-то Тоня работала в архиве, а теперь она член спецбригады, где служит Куприн. Мы отлично с ней ладим еще с тех времен». «А вилка Антонина Грымова до сих пор трудится там же, где и ранее. Она архивариус, а не оперативник или следователь», — пояснил Костик. «Информация на 100% точна. Куприн перешел в другое место, Антонина осталась на прежнем. Пару дней назад Грымова заболела, о чем не преминула сообщить на службу, мол, у нее гипертонический криз, она лежит в клинике. Но, как я понимаю, Тоня, здоровела лошади, а недуг выдумала, чтобы без помех искать маньяка». «Зачем ей это понадобилось?» — только и смогла спросить я. «Хочет во что бы то ни стало помочь Олегу», — пояснил Костя. «У Куприна сложности на службе, вот она и затеяла свое расследование, а тебя привлекла, сообразив, что одной ей не справиться». «У Тони есть служебное удостоверение», — пробормотала я. «Она его показывала Наде Морозовой. Если ты подслушал нашу беседу, то знаешь, о ком я веду речь». Костя пересел на кровать и погладил меня по голове. «Вилка, она же служит в системе. Обложки документов там у всех одинаковые, но у нее внутри удостоверение написано «Заведующая архивом». Мало кто из обывателей просит сотрудника открыть корочки, как правило, хватает беглого взгляда на закрытую ксиву». «Господи, зачем ей лезть в дела Олега?» — недоумевала я. «Потому что она его законная жена», — ответил Костя и расхохотался. «Погоди, погоди», — забубнила я. «Ты ошибаешься? Тоня вскользь упомянула, что нынешняя супруга Олега — тупая клуша, которую интересует лишь домашнее хозяйство». «Мышоночек», — обнял меня Костик. «Небось, Тоня боялась, что ты не захочешь иметь дело с, так сказать, своей заместительницей. Вот чуток и приврала. Ой, не могу, Куприн нашел себе копию Виолы Таракановой. Вы внешне похожи, почти как близняшки, а про характер я лучше промолчу». Я высвободилась из рук Франклина. «Я понимаю, почему Тоня не призналась мне, что является супругой Куприна. Но она честный человек и очень мне нравится. Мы подружились. Тебе не стоило нервничать из-за нашего общения». Франклин снова притянул меня к себе. «Нет, мне очень стоило нервничать. Не начни я беспокоиться, сейчас бы ты лежала в морге. Мои люди ворвались в кабинет Накашимы в тот момент, когда он и Лаура укладывали госпожу-писательницу на диван. Ты уже находилась в бессознательном состоянии. За прошедшие 3 дня моя служба безопасности узнала все. Накашима и Лаура сейчас на перегонки рассказывают о «Сколько дней?» — ахнула я. «3. Тебе вкатили лошадиную дозу лекарства, я весь извёлся, несмотря на уверение Игоря Анатольевича, что опасности для жизни нет. Помощь тебе оказали вовремя. В общем, Куприн сегодня прилетел в Москву, преступники переданы ему». «А маньяки?» — занервничала я. «Папа с дочкой». Константин встал. «Ах, ну да, отец с дочкой. Это самая мрачная часть истории». «Немедленно рассказывай», — воскликнула я. «Всё, в подробностях». Присев в кресло, Костя обернулся ко мне. «Попытаюсь, пока я устраивал тебя в клинику, мои люди поехали к Антонине, рассказали ей, что с тобой случилось, и пообещали свою помощь в затеянном расследовании. Грымова приняла правильное решение, выложила на стол все карты, рассказала о ваших наработках. Фантастическая идея о родственнике донора, ничем не подкрепленная, взятая из воздуха, показалось начальнику моего отдела безопасности, а он опытный профессионал, много лет проработавший следователем, весьма интересный, поэтому от Лауры и Гоголева потребовали список тех, у кого забирали органы, и спросили, не устраивал ли кто-нибудь скандал, и вот что поведала помощница главы Центра здоровья. У компании, занимавшейся тайной трансплантацией органов, никогда не было неприятностей, наоборот — врачи получали одни благодарности, доноров из интернета никто не заставлял ложиться на стол. Им в подробностях рассказывали о последствиях, которые ожидают человека, отдавшего свой орган или его часть. Если кто-то передумывал и отказывался от продажи органа, его спокойно отпускали. На родных умирающего человека не давили, им объясняли, что он может спасти несколько жизней, это благородное дело, за которое ему простятся все грехи. Кроме того, близким платили большие деньги, позволяющие достойно проводить в иной мир умершего. Не все были готовы согласиться на донорство, а трансплантологи не брались за дело без разрешения членов семьи, и лишь однажды произошел дикий скандал. Пару лет назад прямо у дверей клиники Гоголева погиб под колесами машины один из ее врачей. Он был прекрасным специалистом, здоровым, полным сил мужчиной, сострадательным человеком, который знал о незаконных трансплантациях. Словно предчувствуя близкую кончину незадолго до смерти, он несколько раз говорил Лауре и Виктору Гоголеву: «Если мне будет суждено внезапно умереть, я хочу стать донором». Поэтому, когда врача сбила машина и было установлено, что полученные им травмы несовместимы с жизнью, Виктор срочно вызвал специальную бригаду, у умирающего взяли почку, которая досталась Коле Иншакову. У умершего доктора была жена, тоже врач, она работала в другом медицинском учреждении. Сразу после катастрофы и потом, когда телом ее супруга занялись трансплантологи, женщина находилась на работе, ее не успели оповестить о несчастье. Естественно, вдова испытала шок, узнав подробности происшествия. Но на похоронах и поминках держалась спокойно, просто плакала, агрессии не выказывала. А спустя несколько месяцев она приехала к Виктору и заявила: «Вы без спроса отняли у моего мужа органы. Какое право вы имели так поступить? Забрали у него все». Гоголев вызвал Лауру, они вдвоем объяснили вдове, что ее муж сам изъявил желание стать донором, и у него забрали лишь одну почку. Вроде женщина успокоилась и ушла, но через пару дней вновь появилась в кабинете Виктора и начала рыдать, говорила: «Каждую ночь мне снится Андрюша, весь в крови. А он умоляет вернуть ему органы, говорит, что не может успокоиться, пока не соберет себя воедино». Гоголев опять окликнул Лауру, и ему и помощнице стало ясно, у вдовы назревает большая проблема, ее следует показать психиатру. Виктор послал за специалистом, а женщина тем временем нервничала все сильнее, начала кричать: «Отдайте украденное, все верните, почки, печень, сердце, кожу. Мой муж мается между небом и землей, ему нет покоя, разобрали несчастного на части». Психиатр, как назло, все не шел, и тут Лаура совершила ошибку, произнесла опасную фразу: «Андрей стал донором всего одной почки». «Врёшь, я знаю правду», — заорала вдова. Затем открыла сумочку, достала нож и бросилась на Виктора. В хрупкой женщине, откуда ни возьмись, появилась недюжинная сила. Прибежавшая на вызов охрана с трудом скрутила безумную. Виктор остался цел, Лаура тоже. Обращаться в полицию они по вполне понятным причинам не стали. Вдове сделали успокаивающий укол, вызвали ее родственника, и тот увез бедняжку домой, пообещав уложить ее в специализированную клинику. Франклин умолк, и тут я, долго сдерживавшая кипевшие внутри эмоции, закричала: «Это же история Лялечки! Или я ошибаюсь?»